25. Холли не сомневается, что Робинсоны будут ждать ее в вестибюле, поэтому заскакивает в магазин сувениров, прячется за стеллажом с плюшевыми медведями, прятаться Холли умеет, и звонит Биллу. Спрашивает, знает ли он Дайну Скотт, подругу Барбары. «Конечно», — отвечает Билл. «Я знаю большинство ее подруг. Во всяком случае, тех, кто приходит в дом, как и ты». «Я думаю, ты должен поехать к ней». «Этим вечером?» «Немедленно. У нее есть запит». Холли глубоко вдыхает. «Они опасны». Она не может заставить себя произнести то, во что начинает верить. Они вызывают самоубийство.